Судья Ди устремил взор в потолок и произнес бесцветным голосом: «Это окно расположено неподалеку от угла здания и, следовательно, прямо напротив того окна, из которого я выглядывал». Дао Гань постучал по стене. Не было никаких сомнений в том, что она капитальная. Он достал нож и кончиком лезвия отковырнул кусочек штукатурки, затем просунул лезвие в щели между кирпичами по периметру бывшего отверстия и недоуменно покачал головой. После некоторого колебания он неуверенно заметил: «Это очень старый монастырь, ваша светлость. Мне нередко доводилось слышать, что в подобных местах иногда случаются таинственные, необъяснимые вещи. Порой могут привидеться события давно минувших дней и...» Он не закончил фразы. Судья потер глаза и задумчиво произнес: «И вправду на голове человека, которого я видел, был какой-то старинный шлем, какие наши воины носили лет 100 назад. Все это странно, Дао Гань, очень странно». Он глубоко задумался, уставившись на кирпичную стену. Вдруг он в упор посмотрел на Дао Ганя и сказал: «Мне кажется, я видел такие же старинные доспехи где-то здесь, среди театральных костюмов, да вот они». Судья подошел к кольчуге из железных пластин, что висело под злобно оскаленными масками демонов. Нагрудные пластины в соединении напоминали сплетающихся драконов. Рядом с кольчугой на стене висела пара железных рукавиц и пустые ножны от длинного меча. «Здесь отсутствует круглый, плотно облегающий голову шлем, то есть комплект неполный», — продолжал судья Ди. «Но тут у многих костюмов чего-то не хватает, они все разрозненные». Но судья не слышал его и продолжал: «Я не успел разглядеть, во что был одет тот человек. У меня впечатление, что на нем было что-то темное. Однако он широкоплечий и, я думаю, достаточно высокий». Тут судья Ди ошеломленно уставился на Дао Ганя. «О, всемогущее небо, Дао Гань! Неужели мне являются привидения? Пойду-ка я измерю глубину оконной ниши», — предложил Дао Гань. Пока он этим занимался, судья Ди, испытывая озноб, поплотнее закутался в одежду. Он вынул из рукава шелковый носовой платок, вытер слезившиеся глаза и решил, что, вероятно, его лихорадит. Может, в тот момент у него была галлюцинация? Дао Гань вернулся. «Да», — сказал он, — «стена довольно толстая, почти в 4 локтя, но все же этого недостаточно, чтобы в ней могла поместиться потайная комната, где мужчина мог бы забавляться с голой женщиной». «Действительно недостаточно», — сухо подтвердил судья Ди. Он повернулся к старому шкафу. Двойные дверцы, покрытые черным лаком, украшало изображение пары драконов, обращенных друг к другу. Они были как бы в языках пламени. Судья распахнул шкаф. Там была лишь кипа монашеских одеяний. На задней стенке имелось точно такое же изображение, что и на дверцах. «Великолепный старинный экземпляр», — заметил он Дао Ганю, потом со вздохом добавил: «Я полагаю, пока нам лучше забыть о том, что я видел, или о том, что мне привиделось, и заняться насущными проблемами. В этом монастыре погибли 3 девушки, и заметь, это случилось в течение прошлого года, а не 100 лет назад. Говорили, что одна по имени Лю скончалась от болезни, помнишь? Госпожа Хуан якобы покончила с собой, а с госпожой Гао будто бы произошел несчастный случай. Я воспользуюсь благоприятной возможностью и попытаюсь выведать у настоятеля кое-какие подробности обо всех этих 3 происшествиях. Пойдем-ка вниз». Когда они вышли в коридор, то обнаружили, что послушник стоит как вкопанный возле двери, всматриваясь вдаль и прислушиваясь. Заметив, как он бледен, судья удивленно спросил: «Что ты делаешь?» «Мне показалось, что кто-то подсматривает оттуда, из-за угла», — промямлил послушник. «Не ты ли говорил, — подозрительно сказал судья Ди, — что сюда постоянно кто-то заходит за необходимыми костюмами?» «Но это был воин, — пробормотал юноша. «Воин?» Послушник утвердительно кивнул. Он снова прислушался, потом тихо произнес: «Сто лет назад здесь было много воинов. Мятежники захватили монастырь и держали оборону в его стенах вместе со своими семьями. Потом войска взяли монастырь штурмом и всех уничтожили, мужчин, женщин, детей». Он смотрел на судью широко раскрытыми от страха глазами. «Говорят, что в такие грозовые ночи, как сегодня, их призраки разгуливают здесь и творят те же ужасные дела. Разве вы не слышите, господин?»